Алексей Варламов, Автозаводская. Глава первая. Свет фар, проезжающий под окном первого этажа машины, бурый снег, сухая земля, дым заводских труб, низкое небо, бетонные заборы, рюмочные, пивнушки, запах хлорки, пара, какой-то особой сырости, проходные дворы, мощные сталинские дома по обе стороны чахлого сквера, редкое солнце, райком партии с красным флагом, доска почета, памятник павшим, маленькие троллейбусы с отрывными билетиками за 4 копейки, мороженое рожок в киоске около метро и недосягаемая мечта о перочинном ножике в табачном ларьке. Автозаводская, улица моего детства, место первых 13 лет жизни. До Кремля отсюда по прямой 10 километров, а то и меньше. На метро 3 остановки, окажется другой город, другой мир, не Москва, не столица, а индустриальный анклав, рабочий поселок, промзона. От Автозаводской расходятся в разные стороны улицы поменьше. Переулки, проулки, мосты, проезды, путепроводы. Велозаводская, Мастеркова, Ленинская, Слобода, Кожуховская. Район не зря называется Пролетарским. Там много заводов. Динамо, ЗЛК, ЗИЛ, Шинный, Шарикоподшипниковый. Долгое и странное слово, смысл которого я никогда не мог в детстве понять. Наш дом находился возле ЗИЛа. Рядом проходила окружная железная дорога, время от времени гудела по ночам и выбрасывала клубы горячего пара огромная ТЭЦ, питавшая весь район. И тогда папа куда-то звонил, ругался и требовал, чтобы ТЭЦ замолчала. Она и в самом деле затихала, то ли испугавшись папы, то ли по собственным нуждам. А я лежал в кровати, боялся темноты и думал о папином всесилии. Шум мне не мешал, я его не замечал, как не замечал отравленного воздуха, архитектурного несообразия, неудобства, а просто жил и не понимал, чем мой район хуже других, да и был ли он хуже. Но почему-то никто не стремился в нем жить, скорее уехать оттуда. И когда позднее мама пыталась поменять квартиру, обменщики, услышав слово «автозаводская», теряли интерес. Моя семья поселилась здесь за 10 лет до войны. Дедушка по материнской линии – красавец, женолюб, потомственный адвокат, представитель старинного дворянского рода, занесенного в родословные книги и упоминаемого в энциклопедии Брогауза и Фрона, из-за своего происхождения, с большим трудом поступивший в начале 20-х годов в университет, сумел получить работу юрисконсульта на заводе «Динамо», а заодно и комнату в коммунальной квартире на Автозаводской улице. Это случилось в тот не очень долгий период жизни, когда моя бабушка, внучка богатейшего тверского купца Коняева, была ему женой и родила 3 детей, 2 сыновей моих дядьев и дочку, мою маму. Вскоре дедушка ушел к другой женщине, а комната осталась, и бабушка там жила с 3 детьми. Дед ее навещал, но, приходя в гости, в самые лихие советские времена, в самом рабочем районе Москвы, не забывал напоминать брошенной жене, из какого рода она, а из какого он. Впрочем, детей благоразумно воспитывали на советский манер. И они выучились, сделали хорошую карьеру, вступили в партию, не догадываясь о том, кем были их предки и каким состоянием владели до революции. Что потеряли и каким чудом уцелели их недружные родители? Это открылось в сравнительно поздние времена. Когда дети выросли и сами женились, на 20 метрах жили 3 семьи. 2 моих дядюшки с женами и мама с отцом. По семейной легенде, одна из супружеских пар спала на балконе в палатке, другая на полу, третья на диване, а детей укладывали в чемоданы. Потом разъехались, но часто встречались, садились за щедрый бабушкин стол с домашними наливками и закусками, хмелели, пускались воспоминания, и я рос среди этих рассказов, преданий, историй про деда и его жен, про соседей, ближнюю и дальнюю родню, про войну, про Алтай. Когда бабушка ездила с детьми в эвакуацию, а потом не могла вернуться в комнату, занятую другими жильцами, но поселилась в коридоре и по суду добилась, чтобы ей вернули законную жилплощадь. Адвокатом выступал бывший супруг, вложивший в свою речь все наследственное мастерство. Бабушка вспоминала всякий раз новые подробности, и, наверное, тогда я впервые ощутил потребность их записать. Автозаводская стала основной сценой этих магических рассказов, и в пролетарских декорациях я учился навыкам человеческой жизни и нащупывал будущую судьбу. Мое рождение разрубило Гордиев узел фамильной тесноты. Благодаря щедрым социалистическим законам родители получили в одном из соседних домов двухкомнатную квартиру на первом этаже. Она казалась такой огромной, что бабушка носила меня на руках и показывала нашу отдельную кухню, первую в ее взрослой жизни, ванную, коридор, свою комнату, комнату родителей и подносила меня к окошку. Из него был виден переулок, дворы и странное сооружение, похожее на будку. Это путешествие по квартире есть первое воспоминание моей жизни, и оно так отчетливо, как будто случилось сегодня утром, а вот который час в таком случае у меня теперь, не знаю. Но воспоминания об автозаводской и ушедших людях настраивают на философский лад.